И даже если она получит золотую, а Мирон бронзового, и они когда-нибудь спарятся, это не искупит всех ее хлопот. «Выбросьте из головы страх и мысли о выгоде», — толковывала она стоящим вокруг мужчинам. «Первое оттолкнет дракона, второго он просто не поймет. Как только Фаер приблизится к вам, дайте ему пищу. Попробуйте накормить его из собственных рук и осторожно ведите в тихое место. Продолжайте кормить и думайте о том, что вы его любите. Как хотите, чтобы он остался с вами, и каким счастьем наполняет вас общение с ним. Не пытайтесь вообразить что-нибудь другое, иначе Фаер уйдет в промежуток. Существует очень небольшое время между появлением Фаера на свет и моментом, когда он утолит первый голод. Только в эти мгновения можно его запечатлеть. Вы либо успеете, либо нет. Это все. Вы слышали, что она сказала. Теперь действуйте. Делайте все верно. Если кто-нибудь упустит ящерицу...» Голос Мирона стал угрожающим. Она расхохоталась, разбив воцарившуюся напряженную тишину. Она смеялась над озадаченным Мироном, смеялась до тех пор, пока лорд Набола, раздражение которого превысило осторожность, не схватил ее за руку. Он показал на яйца, содрогавшиеся от усилий заключенных в них файеров пробить скорлупу и выбраться наружу. «Перестань кудахтать! Гляди, начинается!» «Смех лучше, чем угрозы, лорд Мирон. Даже ты не сможешь ничего приказать созданием драконьего рода. И скажи мне, славный лорд Мирон, какому наказанию ты подвергнешь себя, если сам упустишь Фаера?» Мирон больно сжал ее руку. Его глаза не отрывались от трещины, появившейся на одном из выбранных им яиц. Он протянулся к мясу, затем опустился на колени около камина. Кровь с большого куска медленно капала на песок, когда он судорожно стиснул мясо в неимоверном усилии запечатления. Стараясь казаться спокойной, Килара медленно поднялась с кресла, шагнула к столу, на котором стояли подносы, и выбрала кусок посочнее. Потом она неторопливо двинулась обратно к очагу, сделав мужчинам знак приготовиться. Она не могла сдержать возбуждение и услышала, как Придитта, расположившаяся на высотах Набола, испустила тревожный свист. С тех пор, как эта девчонка, воспитанница Брекки, запечатлила сразу трех огненных ящериц, Килара страстно желала заполучить одно из этих изящных созданий. Очевидно, это желание было определенной формой самозащиты. Килара никак не могла понять, что ее властная натура подсознательно восстает против эмоционального симбиоза с драконом. В то же время инстинктивно она осознавала, что только как госпожа Вейра, как всадница королевы, она сумеет достичь бесприметного могущества и полной свободы, на которые в иной ситуации не могла рассчитывать ни одна женщина Перна. Склонная к самообману, Килара старалась игнорировать очевидный факт, то, что в их союзе доминировала Придитта. Она была единственным живым созданием, чье доброе мнение оставалось для нее важным. Огненная ящерица представлялась ей миниатюрной копией дракона. Она хотела насладиться властью над этим существом, властью, которой она никогда не смогла бы получить над Придиттой. И то, что она преподнесла яйца фаеров именно лорду, причем наиболее презираемому, Мирону Набольскому, было местью, местью за все воображаемые обиды и оскорбления, которые, как казалось Киларе, постоянно наносили ей и всадники, и прочие перниты. За ее недавний позор, когда эта малолетка, питомица Брекки, похвалялась своими фаерами. Но больше такого не будет. Она теперь знает, что надо делать, и она выиграет. Золотое яйцо покачнулось. Большая щель расколола его по всей длине. Показался крохотный золотистый клювик. «Корми ее, не теряй времени!» — раздался хриплый шепот Мирона. «Мне не нужны твои советы, глупец! Занимайся своим делом!» Маленькая голова протиснулась в щель. Затем высунулись лапки, коготки, яростно скрепли по мокрой скорлупе, пытаясь стряхнуть ее. Не обращая внимания на поднявшийся вокруг шум, Килара сконцентрировалась на одной мысли. Она так рада видеть малышку, приветствовать ее. Она восхищается новорожденной. Крохотная королева длиной не больше ладони ребенка, освободилась от скорлупы и завертела головой, разыскивая что-нибудь съедобное.